Глава 13. Тимошка, торопясь, спросил Алексея Модестовича разрешения выйти, соскочил с гнутого венского стула и поспешил за незнакомкой. Он решил, что не будет напоминать ей про ночное происшествие, а просто познакомиться, и все. Девушку он нашел в гостиной. Она стояла около рояля, одетая в простое белое платье, и перебирала пальцами лепестки ромашек. Тимошка остановился сбоку от нее и стал ждать, когда девушка на него посмотрит. Но она, казалось, не замечала его. Тимошка нарочито громко подышал и повозил стулом об пол, она и теперь не оглянулась. Он сделал еще шаг вперед, девушка вздрогнула и втянула в себя воздух. Потом, совсем как собака, глубоко задышала и замерла на месте. Тимка понял, что его заметили, и пора представиться. — Добрый день, меня зовут Тимофей. Громко, — сказал он так, — кучил его Петр Сергеевич. Незнакомка продолжала напряженно принюхиваться, но с места не двигалась. — Позвольте вам представиться, — снова произнес Тимошка как можно вежливее. — Меня зовут Тимка Петров. Дядя Петя Макеев, мой названный батюшка, уехал на эпидемию холеры и оставил меня немного пожить у вас, потому что мой брательник Кирка лежит в больнице, его надо навещать. Я не буду вам мешать, вот увидите. — добавил он чуть потише. — Она не увидит. Отчетливо проговорил за его спиной голос Нины Павловны. — Не увидит и не услышит. — Это наша старшая дочь Таня. Она слепо, глухо, немая. Тимошка так и сел, где стоял. — Как это? Слепо, глухо, немая? Не, что бывает так. Все сразу. Как видишь, бывает. Нина Павловна обняла застывшую от страха девушку и погладила ее рукой по голове. — Все хорошо, Танюша. Это друг. Мы, конечно, разговариваем с ней, хотя понимаем, что она нас не слышит. И обернулся она к Тимоше. — Видишь ли, слепо-глухонемые очень пугливы и неохотно идут на контакт с окружающими людьми, но надеюсь, что Танечка постепенно привыкнет к тебе. — Почему же мой дядя Петя не вылечил вашу Таню? — почти закричал Тимошка, глядя на девушку. Его сердце просто разрывалось от жалости. — Он... «Очень помог Тане появиться на свет, — бесхитростно сказала хозяйка. — Но вылечить мою девочку не может ни один доктор на свете. — Я вылечу. — неожиданно для самого себя пообещал Тимошка. — Только вот подрасту чуть-чуть и выучусь на лекаря. — Мы будем ждать. Глядя ему в глаза серьезно, — сказала Нина Павловна. — Будем ждать, — повторила она еще раз, как эхо. — Что нам еще остается? После чая с домашними плюшками Нина Павловна, Тимошка и Зина поехали в больницу Кирки. — Так вот ты какой Санкт-Петербург! — думал Тимошка, крутя головой во все стороны. Вчера вечером город выглядел таинственно и негостеприимно, а сегодня в ярком июньском свете мальчику все казалось прекрасным и удивительным. Даже несмотря на то, что противная Зиночка демонстративно отодвинулась от него на край скамейки и брезгливо скривила губки. Тимошка увидел горбатый мостик, по которому он вчера гонялся за прыткой бабкой, и улыбнулся. Как хорошо, что она вернула обратно дяде Пете на часы. Наверное, это была не самая вредная старушка, а может, она просто хотела поиграть? Бородатые дворники в белых фартуках старательно мели и без того чистые тротуары. Над золотыми куполами собора в синем небе парила стая голубей, а из соседнего экипажа с высокими колесами и бархатными вишневыми сиденьями раздавался заливистый девичий смех. — Я тут сижу, а дядя Петя едет лечить людей от опасной эпидемии, — погрустнел Тимоша. — Вот было бы здорово идти сейчас с ним в зверинец смотреть на диковинных зверюшек и лизать мороженое. Кирка, наверное, еще никогда не пробовал мороженого, — подумал он. Как раз в эту минуту Нина Павловна внимательно посмотрела на детей и предложила, а не купить ли нам мороженое? Я думаю, что Тимошкиному брату с мороженым может да весьма украсить жизнь. Тимошка обратно закивал. Премного благодарна вам, Нина Павловна. Зиночка хмыкнула, а Нина Павловна засмеялась. Зачем же так сложно выражать свои мысли, Тимоша? Достаточно просто сказать спасибо. Мороженое купили самое лучшее. Ванильные, с изюмом. Тимошке и Зиночке тоже досталось по маленькому желтоватому шарику на бумажке. Дома в Гатчине Тимка ел мороженое обычной чайной ложкой, а здесь в каждое мороженое была воткнута крошечная деревянная лопаточка. Кирька точно язык проглотит от такой вкусноты, — подумал Тимошка, блаженно слизывая сладчайшие густые капли лакомства. — Может быть, мне стоит выучиться на мороженщика? Ходил бы себе по дворам с ящиком на голове, да продавал бы мороженое, а уж ел бы его сколько хотел, полными тарелками, на завтрак, обед и ужин, хотя нет, лекарем быть все-таки лучше. Разве может мороженщик вылечить Кирьку или Таню? Нет, конечно, а доктор может. Тимошка вспомнил свою встречу со странником в лесу и задумался. А как же змеи? Ведь старичок в лесу посолил мне всю жизнь прожить со змеей на груди, непонятно. Коляска мягко остановилась около больничных ворот, и Тимошка радостно выпрыгнул на мощенную камнем мостовую. Нина Павловна протянула им мороженое для Кирьяна и просила. — Ты сходи пока один. Знаешь, куда? Тимошка кивнул. — Вот и славно. А нам надо съездить на почтамт по важному делу. Здесь близко, а через часок мы с тобой заедем. Тимошка благодарно улыбнулся, помахал рукой и побежал к корпусу прививочной станции. По дороге он покосился на уже знакомый куст, в котором вчера копошилась странная старуха, и ему показалось, что в его свежей зелени мелькает заморская пестрая птица.